Первые храмы северной столицы. До наших дней живо укоренившееся в сознании трафаретное противостояние города сорока сороков православной Москвы и города чужеземца, или даже, как сказала в начале века поэтесса Зинаида Гиппиус, проклятого города божьего врага, Петербурга. Но если мы взглянем на старые карты города на Неве, внимательно рассмотрим значки, отмечающие храмы, монастыри и часовни, то, учитывая возраст города, Москве-то 850 лет, а не 300, и число жителей, то домов Божиих относительно последних двух показателей у нас окажется не меньше, чем в православной столице. Только в годы революции в Петербурге порушено было святых мест гораздо больше, чем в Москве. Санкт-Петербург — город-мученик. Мученическая кровь омывает его на протяжении всей его истории. Основатель города, Петр I, одна из самых противоречивых фигур русской истории. Он создатель имперской мощи, но он и гонитель исконных русских традиций. Он верующий христианин, но он и пересмешник, посягнувший на мистическую природу церкви. Однако в том, что Россия на 200 лет потеряла патриаршество, виноват был не один Петр. В Центральном историческом архиве сохранился документ подписи 87 архиереев под духовным регламентом. Оказывается, составленный Феофаном Прокоповичем рескрипт, уничтожавший патриаршество на Руси, был послан по всем епархиям, и архиереи в знак своего согласия должны были поставить свои подписи под сим приговором над вековой традицией православия. Петр захотел пригнуть одну из голов двухглавого орла, умолить роль церкви, разрушить симфонию светской и церковной власти. За темные отцов деяния, за все грехи родного края. Эти строчки Хомякова мы хотели бы поставить эпиграфом к рассказу о мученической судьбе строителей Санкт-Петербурга. То, что пытался осуществить Петр, например, гонение на колокольный звон, запрещение часовен и попытка их сноса, гонение на монашество, все это осуществили наши деды. В XVIII веке народ еще был хранителем благочестия, и никакие регламенты и указы не могли отнять у него православие. А в веке XX народ уже сам устремился к разрушению святыни. Но это уже тема будущего разговора. Сейчас же вспомним о тех безымянных строителях города на топях Блат, которые погребены на уничтоженных старых кладбищах, ведь кроме знаменитого старинного Смоленского были еще большие кладбища Сампсоневское и Митрофаньевское и малые на Петроградской стороне вокруг Александра Невской лавры. По косточкам строителей и страдальцев проложены автотрассы, на них построены дома, магазины, школы и детские сады. С 1703 по 1718 год новую крепость и город строили по разверстке по 40 тысяч человек. Откуда были эти люди? В первую смену Петербург строили выходцы из Старой Русы, Торопца, Ржева, Великих Луг, Холмогор, Ростова, Переяславля-Залесского, Суздаля и Шуи. Позже к ним присоединились жители Вологды, Романова, Рузы, Звенигорода, Углича, Кинешмы. Во второй смене работали жители Смоленска, Вязьмы, Можайска, Брянска, Курска, Орла, Рыльска, Мценска. В третьей — Казани, Касимова, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Симбирска, Самары, Сызрани, Саратова, Уфы. Уроженцы всей России лежат в земле Петербурга, работали без выходных, по 18 часов в сутки, жили в неотапливаемых бараках. При этом город строился и сносился при жизни Петра не единожды, потому что построенные как попало дома потом нужно было перестраивать по линейке и старые дома сносить.